Теория турбулентности. Началом современной космогонии явилась вихревая теория Рене Декарта, 1644 год, который первым попытался подойти к космологии с научных позиций. Он утверждал, что движения должны происходить по замкнутым орбитам в пространстве, заполненном некоторым загадочным эфиром. Исходя из этой концепции, он постулировал систему вихрей всевозможных масштабов. Разрушение самых мелких частиц приводит к их падению и в конечном счете накапливанию внутри Солнца, тогда как более крупные частицы захватываются и удерживаются в вихрях. Примечание диктора. Далее на странице 283 следует рисунок 114 кометы. Голова кометы Брукса, наблюдавшаяся в октябре 1911 года, а комета Галлея, сфотографирована 6 и 7 июня 1910 года, вернется к нам в 1986 году. Б. Конец примечания диктора. Одно из первых возражений, выдвинутых другими учеными против вихревой гипотезы, сводилось к тому, что она не в состоянии объяснить симметрию Солнечной системы, в которой все движение планет происходит в солнечной эклиптике, то есть в экваториальной плоскости. Примечание диктора. Далее на странице 284 следует рисунок 115. Метеорный дождь. Метеорные дожди представляют собой захватывающее зрелище стремительно падающих звезд. Они возникают, когда множество метеорных частиц вспыхивает в земной атмосфере. Огромные скопища метеорных частиц, как предполагается, являются осколками комет с короткими периодами. Осколки движутся по орбите вокруг Солнца, периодически пересекая земную орбиту. На гравюре показан метеорный дождь Леонид, который наблюдался 12 ноября 1833 года. Он появляется каждые 33 года. Конец примечания диктора. Страница 285. Современные версии вихревой космогонии развили и усовершенствовали ранние идеи Декарта, постулировав существование вращающейся и турбулентной газовой атмосферы вокруг Солнца в начальный период после его образования. Турбулентность можно описать с помощью иерархии вихрей или ячеек турбулентности, которые одновременно существуют во многих различных масштабах длин. Диссипация наименьших ячеек приводила к формированию уплотнений, которые служили ядрами конденсации для образования планет. Ядра планет росли в результате гравитационного притяжения окружающего вещества. Однако неизбежно встает принципиальный вопрос: что же вызывает турбулентность? Сегодня на данный вопрос нет удовлетворительного ответа, и вследствие этого турбулентные теории были отвергнуты.